«Какого черта вы пугаете людей?» — сказал Вегард Крок и поднял руку, чтобы защитить глаза от резкого света. «Чего вы крадетесь?» Фонарик опустили и повернули. Теперь он освещал лицо человека снизу, как ребятишки посмелее пугали младших летними вечерами. «Ты?» — удивленный с раздражением спросил Вегард Крок, прищурившись, чтобы получше разглядеть лицо. Он наклонился вперед. Теперь он был зол. «Это ты, черт тебя побери!» Когда двухкилограммовый фонарик ударил его в висок, он не умер. Он просто обрушился на колени. Фонарик ударил его опять, на этот раз по затылку, с хрустящим, мясистым звуком, который, может быть, очаровал бы его, если бы он был все еще в состоянии слышать. Но Вегард Крок уже ничего не слышал. Он умер прежде, чем его тело коснулось покрытой льдом земли. Глава 9. Боже! Ну и вонь! Таково было первое впечатление Ингвара, когда ранним утром в пятницу, 20 февраля, в сопровождении Зигмунда Берли и Бернта Хелли, он вошел в стеклянные двери выкрашенного унылой желтой краской дома для престарелых на подъезде Косла. Почему люди, нуждающиеся в уходе, вынуждены жить в запахе чистящих средств и переваренной рыбы? Этого постичь он не мог. Понятно, что от бедности официальных учреждений никуда не деться, но свежий воздух вполне можно получать бесплатно. Когда он вошел в комнату, в которой вот уже третий год без движения лежала Ивонна Кнутсен, то с трудом поборол искушение открыть окно. «Ивонна?» — заговорил Бернт Хелли. «Это я. Со мной сегодня полицейский. Вы спите?» «Нет». Она повернула лицо к зятю и сдержанно улыбнулась. Бернт Хелли положил руку на ее плечо и поцеловал в щеку. Придвинул к кровати единственный в комнате стул и уселся на него. Ингвар и Зигмунд остались стоять у дверей. «Я знаю, вы не хотели бы ни с кем разговаривать». Бернт Хелли положил свою широкую ладонь на худую руку Ивонны Кнутсен, на которой матово-голубым цветом просвечивали сквозь кожу вены. «Ни с кем, кроме меня и Фиореллы. Но сейчас важно, чтобы вы заговорили. Видите ли...» Он провел рукой по волосам и громко вздохнул. «Что случилось?» — тихо спросила Ивонна. «Да понимаете...» Он никак не мог решиться. Потрогал складной метр, который торчал из кармана его рабочих брюк. Ингвар подошел поближе. «Ингвар Стюбе», — представился он и поднял руку, не протягивая ее Ивонне. «Я уже однажды приходил. Я помню», — сказала Ивонна Кнутсен. «Я еще не впала в маразм. У меня настолько хорошая память, что я даже помню, что вы обещали не мучить меня больше». «Действительно обещал», — кивнул Ингвар. «Однако ситуация изменилась». «Не для меня», — прошептала Ивонна. «Произошло еще одно убийство», — сообщил Ингвар. «А!» — безразлично протянула парализованная женщина. «И жертвой опять стал известный человек. Кто?» «Вегард Крок», — ответил Ингвар. «Никогда о нем не слышала». «Ну, известный и известный. Все ведь относительно. Дело в том, что мы...» «Дело в том», — перебила его Ивонна Кнутсен спокойным голосом, без всякого намека на драматизм или жалость к себе, «что я лежу здесь и жду смерти. И чем раньше она придет, тем лучше. И пока я жду, я не хочу, чтобы мне мешали. Ни с кем не хочу разговаривать. Мне кажется, это довольно скромное желание, если принимать во внимание мое состояние». Ингвар скользнул взглядом по стеганому одеялу. Ни одно движение не обнаруживало, что под ним лежит живой человек. Не было заметно даже, чтобы